45. Развязка Саркханд. В 11:30 группка зонтиков переместилась с крыльца Пхавана, Ранов, к Мерседесу, припаркованному на гравийной дорожке. Зонтики белого цвета весьма необычный оттенок. Они прижимаются друг к другу, словно римская фаланга. Нельзя пропустить ни капли воды. Дождь уже проливной. Это все затопляющий ливень, перемежающийся тяжелыми раскатами грома. В самом центре куполообразного навеса из зонтов премьер-министр Саджида Рана. На ней белая шелковая сари с зеленой и оранжевой отделкой. Сегодняшней ночью она должна осуществить одно из самых важных предприятий в своей жизни для защиты ее страны и ее власти. По всему Варанаси от изящных правительственных бунгало отъезжают совершенно одинаковые «Мерседесы». Зонтики прижимаются к автомобилю, словно поросята, к соскам свиноматки. Без единой капли на одежде Саджида Рана усаживается на заднее сиденье. Она всегда инстинктивно садится с левой стороны. Справа должен сидеть Шахин Бадурхан с готовым анализом ситуации, рекомендациями, прогнозами. Когда дверца захлопывается и машина отъезжает, врезаясь в пелену дождя, Саджида выглядит там одинокой. Выглядит той, кем является. Женщиной средних лет, взгромоздившей себе на плечи вес целой нации. Строй зонтиков рассыпается, и они бросаются обратно под защиту обширной веранды Пхавана Ранов. Саджида Рана просматривает наскоро подготовленные документы. Факты представлены скудно и поверхностно. Нападение Аватха прошло технически безупречно, великолепно, бескровно. В военных учебных заведениях его будут изучать на протяжении многих столетий. Бронетанковые войска и механизированная пехота аватхов находятся на расстоянии 20 километров от Аллахабада. Противовоздушные и коммуникационные системы стали жертвами кибератаки. Войска в полном хаосе. Военное руководство на дамбе Кундак-Хадар отрезано и в отчаянии пытается восстановить связь с дивизионным штабом в Джаунпуре. И идет дождь. Саджида Рана проигрывает свою войну за воду под дождем. Но он начался слишком поздно. Ее страна может погибнуть от жажды посреди потопа. Они знали. Ублюдки просчитали все до минуты. Саджида Рана пытается представить, какими на вкус будут слова капитуляции во рту. Неужели она не задохнется от этих слов? Неужели они не застрянут у нее в горле? Будут они сухими и кислыми? Выскользнут ли так легко, как слова мусульманина, объявляющего о разводе с женой? «Таляк, таляк, таляк». Примечание. «Таляк» — формула развода в исламе, которую по традиции должен произносить мужчина. Троекратное повторение слова означает, что стороны разводятся без права возвращения друг к другу. Конец примечания. «Хан, неверный мусульманин, изменил ей с другим существом. В тот самый момент, когда ей больше всего нужны его слова, его понимание, само его присутствие рядом на кожаном сиденье кремового цвета. Если бы Дживанджи и его корсеваки знали, что она ездит, сидя на коже цвета коровы, пусть Дживанджи сделает вашу работу для вас, — говорил хан, — а теперь он прокатится на своей колеснице по ее костям. Нет, она — Рана, дочь основателя государства, родоначальника династии. Она и есть Пхарат, она будет сражаться, и пусть Ганг переполнится кровью. Куда мы едем? Трафик, мэм! Не впопад отвечает шофер. Саджида Рана откидывается на сиденье и смотрит в залитое дождевой водой окно. Неоновые огни, свет фар, яркая разноцветная иллюминация Дивали на грузовиках. Она нажимает кнопку коммуникационного устройства. «Это необычная дорога к Пхарат-Сабхе». «Да, мэм», — отвечает водитель и увеличивает скорость. Саджида Рана теряет равновесие и ее отбрасывает назад. Она хватается за ручку дверцы, зная, что делает глупость, понимая, что дверца надежно закрыта. Берет палм, вызывает охрану, а «Мерседес» разгоняется уже до 120. «Говорит премьер-министр, срочный вызов. Отследите мой сигнал по GPS. Меня похищают, повторяю, говорит Саджида Рана. Меня похищают!» В ответ шипение. Затем звучит голос начальника ее охраны. «Премьер-министр, я не стану этого делать. Никто вам не поможет. Вы предали священный Пхарат, и Пхарат вас накажет!» Он замолкает. «Мерседес» поворачивает на развязку Саркханд. И тут же со всех сторон начинают кричать.